стал разлаживаться. Деятельность его очень ослабела. Кто-то заболел, кто-то уехал из Петербурга, кто-то просто охладел к работе. А ведь нас было всего шестеро. Так дело и распалось. Тогда же, в начале 1909 года, меня позвали работать в группу помощи политическим заключенным Шлиссельбургской каторжной тюрьмы. Меня вызвала к себе Марина Львовна. У нас был долгий и откровенный разговор. И я не сочла возможным умолчать о рассказанном здесь случае моей невыдержанности и неосторожности. Пусть она знает, кого зовет работать в свою группу, пусть подумает, принимать меня или нет. Меня взяли работать в Шлиссельбургскую группу. Думаю, что пожалеть об этом никому не пришлось. Но Марина Львовна иногда осторожно напоминала мне. И, пожалуйста, да? 6. Мастерские, выписка продуктов, библиотека. Труд тюремного врача проходил в ежедневной борьбе. Каждая победа, даже самая маленькая, доставалась доктору Эйгольцу недешево. Над ним стояло тюремное начальство. На всякое предложение ввести в быт заключенных что-нибудь новое, хотя бы насущное необходимое, начальство отвечало равнодушно и жестоко. «Мы не имеем права тратить народные деньги на то, чтобы сохранять или продлевать жизнь преступников». Или «Тюрьма не богадельня, не следует делать ее привлекательной, иначе люди будут стремиться нарочно совершать преступления для того, чтобы их посадили и дали им возможность наслаждаться всеми благами тюрьмы». Совершенно цинически издевательский был такой довод. Разве правильно, чтобы крестьянин, наш мужичок, сермяжный герой, ел ту же кашу, какую едят враги общества и порядка? Этот последний довод приводили обычно те, кто были рады содрать с сермяжного героя еще и восьмую шкуру. Такова была точка зрения начальства. А ведь власть-то была у него, а не у доктора Эйгольца. Доктор понимал, что доказывать надо не отвлеченными рассуждениями о морали, о справедливости и человечности. Нет, он говорил с начальством на трезвом языке цифр. Он доказывал, что доводить заключенных до заболевания цунгой и туберкулезом убыточно. Содержание в больнице и лечение обходятся более чем втрое дороже обыкновенных расходов по содержанию в тюрьме здоровых заключенных. Доктор не распространялся на тему о благотворном и спасительном влиянии труда на заключенных, о том, что труд спасает их от отчаяния и гибели. Он знал, что такими разговорами никого не проймешь. Вместо этого доктор Эйгольц с цифрами в руках доказывал начальству, что расходы по устройству мастерских не только вернутся с лихвой, но еще и окупят самое содержание заключенных в тюрьме. Доктор не всегда достигал своей цели. Однако бывало и так, что порой он все-таки убеждал начальство, и оно соглашалось на его предложение. Так получилось и с устройством мастерских. Правда, здесь сыграли роль не только убедительные доводы доктора. Гораздо весомее было то, что предложение его создать мастерские – совпало с новым курсом в тюремном ведомстве, курсом на использование труда заключенных. А решающую роль сыграло еще и то, о чем не говорили. Труд заключенных был очень выгоден и для казны, и для самого начальства. В 1912 году труд этот дал казне почти 5,5 миллионов рублей дохода. Погрело на нем руки, как я расскажу дальше, и тюремное начальство. На заключенных же этим начальство, правда, не интересовалось, но это было неоспоримо. Труд это действовал в полном смысле слова оздоровляюще. Он прежде всего создавал какой-то интерес в жизни. Если эти строки прочитает скептик, предлагаю ему посадить в горшок с землей зерно или семя цветка. Скептик будет вскакивать с первым лучом солнца, чтобы взглянуть,